Далеко на пустынном севере есть пучина, и эта пучина — водоем, сотворенный природой. Обитает в ней рыба шириной в несколько тысяч ли, длины же она неведомо какой, и зовется она кунь. Еще есть птица, и зовется она пен. Ее спина велика, как гора Тайшань, а крылья подобны туче, застилающей небеса. Раскачавшись на могучем ветре, она взмывает ввысь на 90 тысяч ли и парит над облаками в голубых небесах. Потом она летит на юг и опускается в южную пучину. А болотный воробушек смеялся над ней, говоря: «Куда только ее несет? Вот я подпрыгну на пару локтей и возвращаюсь на землю. Так я порхаю в кустах, а большего мне и не надо. И куда только несет эту птицу?» Такова разница между малым и великим. Пожалуй, точно так же думает о себе усердный чиновник, управляющий волостью, или добрый государь, владеющий целым царством. А Сун Жун Цзы над такими смеялся. Да если бы целый свет его хвалил, он все равно бы не возгордился. И если бы весь свет принялся его бронить, он бы не счел себя опозоренным. Он понимал, что такое различие между внутренним и внешним. Он знал, где слава, а где позор. Вот какой он был человек. Нет, он не старался угодить мирским нравам. И все-таки даже он не утвердился в самом себе так же прочно, как стоит в земле дерево. Ле Цзы был великий мастер гулять в Поднебесье, оседлав шесть ветров. Имеются в виду шесть видов энергии, которые направляют круговорот неба и земли. Традиционно к таковым относят силы инь и ян, ветер и дождь, свет и мрак. Он проводил в странствиях 10 и еще 5 дней и совсем не думал о собственном благополучии. Но даже он с его искусством летать по небу не мог обойтись без опоры. А вот тот, кто смог бы оседлать праведный путь неба и земли, повелевать переменами всех шести родов животворных сил ци и странствовать в беспредельном просторе, не имел бы нужды ни в какой опоре. Большинство комментаторов меняют стоящий в оригинальном тексте знак развлечения «бянь» на знак превращения «бянь». Впрочем, Ван Шуминь допускает, что здесь говорится все-таки о развлечении шести видов мировой энергии. Поэтому говорится: мудрый человек не имеет ничего своего, божественный человек не имеет заслуг, духовный человек не имеет имени. Чэнь Суаньин считает, что в данной фразе совершенство соответствует сущности, буквально телу пути, духовное — его применению, а мудрость — его имени. Речь идет, поясняет он, о трех разных проявлениях единой реальности Дао. Так что усматривать здесь некую иерархию духовных состояний неправомерно. Ван Фуджи по поводу данной сентенции формулирует в своем роде классическое заключение: когда нет ничего своего, все сущее находит себе применение. Когда нет заслуг, нельзя не быть упокоенным в праведном пути. Эти же три качества идеального человека Дао упоминаются в последней главе книги Чжуанцзы. Когда-то царь Яо, уступая поднебесный мир отшельнику Сюйю, говорил: «Коль на небе светит солнце и луна, Может ли огонь лучины сравниться с их сиянием? И не напрасный ли труд поливать всходы, когда идет дождь? Займите, уважаемый, мое место, и в Поднебесной воцарится покой. Я же, как сам вижу, в государе не гожусь. Так соблаговолите же принять от меня во владение сей мир. По мнению китайских ученых Ян Куань, Гу Цзэган, Чен Тин и других, отшельник Сюй Ю и царь Яо изначально имели отношение к божествам гор и солнца и находились между собой в определенной связи. Их согласие обеспечивало благоденствие в мире. На это Сюйю ответил: «Под вашей властью Поднебесное благоденствует, для чего же мне менять вас на троне? Ради громкого имени? Но имя перед сутью вещей все равно, что гость перед хозяином. Так неужели мне следует занять место гостя? Птица, вьющая гнездо в лесу, довольствуется одной веткой. Полевая мышь, пришедшая на водопой к реке, выпьет воды ровно столько, сколько вместит ее брюхо. Возвращайтесь же, уважаемый, туда, откуда пришли, и будьте покойны». Часть современных переводчиков толкуют эту фразу несколько иначе. «Оставайтесь с тем, что имеете, Грэхэм. Пусть власть вернется к вам, Акадзука». «А мне поднебесный мир ни к чему». И потом, даже если у повара на кухне нет порядка, хозяин дома и распорядитель церемоний не встанут вместо него к кухонному столу. Цзянь-У сказал Лян-Шу: «Мне доводилось слышать Цзэ-Юя. Его речи завораживают, но кажутся неразумными. Они увлекают в неведомые дали, заставляют забыть о знакомом и привычном. С изумлением внимал я этим речам, словно видел перед собой расстилающийся без конца и без края Млечный Путь. Речи эти исполнены неизъяснимого величия, но как далеки они от людских путей!» «Что же это за речи?» — спросил Лян-Шу. «Далеко-далеко на горе Гуиншань живут божественные люди», — ответил Цзянь-У. «Кожа их бела и чиста, как заледенелый снег. Телом они нежны, как юные девушки. Они не едят зерна, вдыхают ветер и пьют росу. Они ездят верхом на облачных силах, держа в упряжке парящих драконов. И в странствиях своих уносятся за пределы четырех морей». Чен Суаньин считает слова о странстве верхом на облачных силах метафорой сиятельного знания, духовного проникновения, а образ парящих драконов — аллегорией молниеносного полета, непрестанного превращения. «Их дух сосредоточенно безмятежен, а потому ничто живое не терпит урона, и земля родит в изобилии». Джоу Гунчэнь уточняет этот образ: «Сердечный разум сосредоточен, дух свободен». «Я счел эти речи безумными и не поверил им». «Ну, конечно», — воскликнул Лян-Шу. «Со слепым не будешь любоваться красками картин, с глухим не станешь наслаждаться звуками колоколов и барабанов, но разве слепым и глухим бывает одно лишь тело? Сознание тоже может быть слепым и глухим, это как раз относится к тебе. В мире все едино. Люди же любят вносить в мир путаницу и раздор. Как же не погрязнуть им в суете? а тем божественным людям ничто не может навредить. Даже если разразится мировой потоп, они не утонут. Если нагрянет такая жара, что расплавится железо и камни, и высохнут леса на горных вершинах, им не будет жарко. Для них сам великий Яо или Шунь все равно, что пыль или мекина. Неужели станут они вникать в суетные дела этого мира?